369. Когда духовные искания покрывают тысячелетия, как же можно отрицать их достижения? Какие заблуждения происходят на почве отрицания огненных достижений? Так можно утверждать, что невидимые процессы являют человечеству мощь действия. Так нужно понять, что энергия духовная есть стихия космического огня, который движет жизнью и насыщает жизненные проявления. Мощь знания высших энергий есть ключ к бытию. Знаки психической энергии пространственно разлиты во всем мире, потому нужно прислушаться к пространственному огню.